А ему давно уже приперло. Все мечтает себе рабыню прикупить. Свободные-то девушки его за 3 версты обходят и даже шлюхи избегают. Один запах изо рта чего стоит. Вот, значит, когда мы сегодня в студиозусе стайно встретили, он к нему и пристал. Мол, вызови ему суккубу, да вызови. Плачу 300 золотых. А Стайн, как напьется, так ему и сам черт не брат. Взял и устроил вызов. И ведь вызвал. А как сообразил, что по пьянке уровень бакалавра потянул, так уперся и ни в какую продавать не соглашается. Понятно, протянул Олег. Действительно, в одном из спорщиков он опознал Рейна Кроаса, неудачливого водника, пытавшегося сторговать у него Вериену. Другой же, невысокий демонолог со значком 2-го курса, по всей видимости, и был тем самым Стайном, что проводил вызов. План спасения суккубки сложился мгновенно. «Приветствую вас, благородные лэры!» С такими словами он подошел к увлеченно спорящим магам. «Позвольте представиться», — обратился он к демонологу. «Меня зовут Орех Бельский, некромант, 1-й курс». «Очень приятно», — его собеседник вежливо поклонился. «Стайн Игори, демонолог, 2-й курс. Я видел ваше выступление на балу. Это было потрясающе. Скажите, как вам удалось подчинить высшую вампиршу? Она сейчас с вами? Вы не могли бы мне ее представить?» «К сожалению, сейчас нет, но я думаю, она скоро подойдет, и я с радостью вас познакомлю». При последней фразе Олега Рейн начал медленно пятиться в сторону выхода. Как бы не замечая этого маневра, Олег повернулся в его сторону. «Здравствуйте, лэр Кроас. Очень рад вас снова видеть. К сожалению, прошлый раз, когда моя рабыня приходила к вам в гости, вас не было дома. Но не волнуйтесь, я помню наш уговор. Если вы соблаговолите подождать еще 15 минут, то она будет здесь и непременно сопроводит вас до вашей спальни». От такой перспективы Рейн вздрогнул, побледнел и начал сбивчиво извиняться, упирая на то, что буквально вот сейчас вспомнил о совершенно неотложном деле и потому должен немедленно бежать, не имея возможности задержаться ни на секунду, после чего действительно опрометью бросился в сторону выхода. «Жаль, жаль», – произнес ему в спину Олег. «Ну что ж, видимо, не судьба. Встретитесь в следующий раз». При этих словах удирающий Рейн вздрогнул, споткнулся, кубарем прокатился по затоптанному полу и, едва не снеся косяк, вывалился на улицу. Из раскрывшейся двери донеслось грозное гудение собравшейся на улице толпы. «Что это?» – заинтересованно спросил Стайн, кивая в сторону двери. «Вы про шум?» – изображая наивность, переспросил Олег. «Если про него, то это всего лишь около 1500 горожан под предводительством жрецов, которые собираются вас растерзать». «Растерзать?» Левый глаз Стайна дернулся в нервном тике. «Ну да, они почему-то решили, что призыв демона вне академических лабораторий может представлять опасность для города и хотят устранить источник угрозы. Когда я подходил к трактиру, они как раз его окружали, чтобы исключить возможность вашего бегства». Заметно занервничавший Стайн осторожно высунул голову за дверь. Тотчас из толпы раздались крики: «Черный! Проклятый черный!» И о стену таверны ударило несколько камней. Маг быстро захлопнул дверь и с испугом посмотрел на Олега. «Что делать? Они же нас убьют!» Похоже, особой смелостью демонолог не отличался. «Ну, во-первых, не нас, а тебя. К Франко как к светлому магу у них никаких претензий нет. Если он не будет вмешиваться, а вмешиваться он не будет, поскольку уже спит под столом, добавил Олег, кинув взгляд на окончательно сломленного зеленым змеем приятеля, то его не тронут. Тут он сделал паузу. Вон Рейна-то свободно пропустили. А ты? Ты же тоже темный! Напуганный перспективой остаться одному против превосходящих сил горожан, Стайн не сдержался. Во-первых, я двуталант, и по второму навыку я светлый огненный. А во-вторых, никто из них вообще не знает о моем владении благородным искусством волшебства. Как видишь, на мне сейчас мундир, а не мантия. Впрочем, если ты опасаешься, что не сможешь справиться с ними, у тебя есть еще один выход. Какой? Отправь суккубу обратно, сотри пентаграмму и скажи, что это была всего лишь шутка. К шуткам магов горожане довольно привычны, и при мне никто не посмеет причинить тебе вреда. Еще и сможешь стрясти немного денег с поднявшего шум трактирщика за моральный ущерб.